Итоги операции. Высадка морского десанта в Крыму, несомненно, является одной из самых дерзких операций советских войск в ходе Великой Отечественной войны. Особенно впечатляют результаты операции с учетом крайне сжатого времени на ее подготовку и проведение высадки в зимний период. Все шероховатости в проведении операции объясняются именно коротким временем на ее подготовку, отсутствием специальных десантных кораблей и неблагоприятствующим высадке временем года. Рыболовецкие суда, байды, шлюпки, баркасы и другие, на которых в основном осуществлялась высадка войск 51-й армии в районе Керчи, оказались малопригодными для этой цели, особенно в условиях штормовой погоды. Ограниченное время на подготовку операции не позволили провести разведку сил, группировки и системы огня противника. В результате десантные отряды были слабо осведомлены о характере обороны противника на Керченском полуострове. Однако общий анализ обстановки оказался верным. Адмиралом Октябрьским были предложены два принципиальных решения, обеспечивших успех высадки в целом. Во-первых, это высадка на значительном расстоянии от базы. Осторожному варианту сухопутного командования, предусматривавшему только пересечение Керченского пролива и действия в акватории Азовского моря, Октябрьский противопоставил операцию силами Черноморского флота сразу на большую глубину. Использование для высадки крупного порта позволяло доставить на берег сразу крупные силы пехоты. Во-вторых, Октябрьским было предложено использовать в первой волне десанта специальные подразделения. В десантной операции в качестве первого эшелона при высадке в Феодосии были использованы подразделения морской пехоты. Это мероприятие полностью себя оправдало и нашло широкое применение во всех последующих операциях советских войск. Воздушный десант, выброшенный только 31 декабря в районе Арабат вместо Владиславовки, в силу своей малочисленности один парашютный батальон ограничился занятием небольшого района и существенного влияния на ход операции не оказал. Всего в операции участвовали 82,5 тысячи человек, 62 тысячи из числа войск Закавказского фронта и 20,5 тысяч из состава Черноморского флота и Азовской военной флотилии. Безвозвратные потери составили 32 453 человека, санитарные – 9 482 человека, всего 41 935 человек. Основным эффектом высадки десанта стал отказ Манштейна от продолжения штурма Севастополя. Наступление 30-го армейского корпуса было остановлено. 132-я и 170-я пехотные дивизии были направлены к Керченскому полуострову. 30 декабря была сделана попытка продолжить наступление на Севастополь силами 54-го корпуса, но уже первые бои показали бесперспективность этого мероприятия. Керченско-феодосийской десантной операции советскими войсками был завершен процесс захвата стратегической инициативы. Теперь на всем фронте от Ладожского озера до Черного моря немецкие войска отказались от выполнения поставленных ранее задач и перешли к обороне.